Он не осмеливался допустить эту мысль, которая противоречила всем его интересам, интересам его сына, интересам всех Форсайтов. Он боролся с ней. В карете инспектор снова заговорил об умершем. Туман был не такой уж густой. Кучер омнибуса уверяет, что джентльмен успел бы отскочить, но он как будто нарочно шел прямо на лошадей. Должно быть, джентльмен сильно нуждался в последнее время. Мы нашли в квартире несколько ломбардных квитанций. На счете в банке у него уже ничего не было, а сегодня в газетах появился отчет о процессе. Сомс словно застыл. Его острые, как у рыси, глаза не смотрели в сторону отца. И, наблюдая за ними, старый Джолион почувствовал, как крепко они держатся друг за друга. И ему страстно захотелось, чтобы его сын был рядом. Словно эти минуты около мертвеца будут битвой, где ему придется выступить одному против двоих. И голову сверлила мысль, что сделать, чтобы имя Джун не было замешано в эту историю. У Джеймса есть поддержка, сын. Отчего бы и ему не послать за Джо? Достав визитную карточку, он написал на ней следующее. «Приезжай немедленно, посылаю карету». Выходя, старый Джолион дал карточку кучеру, приказав как можно скорее ехать во всякую всячину. Если мистер Джолион Форсайт окажется там, передать ему карточку и сейчас же вернуться с ним обратно. Если же его нет в клубе, пусть ждет. Вслед за всеми он поднялся по лестнице, опираясь на зонтик, и, остановившись на минуту, перевел дух. Инспектор сказал: «Вот мертвецкая, сэр. Ничего, отдохните». В пустой выбеленной комнате, где только солнечный луч хозяйничал на чистом полу, лежало тело, покрытое простыней. Инспектор твердой рукой откинул ее край. Незрячее лицо глянуло на них, а по обеим сторонам этого незрячего, словно бросающего кому-то вызов лица, стояли трое Форсайтов и молча смотрели на него. И в каждом по-своему вздымались и падали волнения, страх, жалость, как вздымаются и падают волны той жизни, от которой эти белые стены навсегда отгородили Боссини. И то неповторимое «я», та пружинка, что делает человеческое существо таким отличным от всех других, рождало в каждом из трех Форсайтов свой особый ход мыслей. Каждый сам по себе, и все же такие близкие друг другу, они стояли наедине со смертью и молчали, опустив глаза. Инспектор тихо спросил: «Вы удостоверяете личность этого джентльмена, сэр?» Старый Джолион поднял голову и кивнул. Он посмотрел на брата, стоявшего напротив, на его длинную тощую фигуру, склонившуюся над трупом, на покрасневшее лицо и напряженные серые глаза, потом на Сомса, бледного, притихшего рядом с отцом. И вся его неприязнь к этим людям исчезла, как дым перед безмерной белизной смерти. Откуда приходит, как приходит она, смерть? Внезапный конец всему, что было раньше. Скачок вслепую по тому пути, который ведет куда? Холодный ветер, задувающий свечу. Тяжкий безжалостный вал, неминуемый для всех людей, хотя они до самого конца не должны опускать перед ним ясных, бесстрашных глаз. А ведь люди — ничто иное, как мелкие, ничтожные мошки. Тень усмешки скользнула по лицу старого Джолиона. Сомс бесшумно вышел из мертвецкой, шепнув что-то инспектору. И тогда Джемс вдруг поднял голову. В подозрительном, беспокойном взгляде его была какая-то мольба. «Я знаю, мне далеко до тебя, — казалось, — говорил он. И, пошарив в карманах, достал платок и вытер лоб. Потом скорбно склонил над мертвецом свое длинное туловище, повернулся и тоже быстро вышел. Старый Джолион стоял безмолвный, как смерть, и пристально смотрел на труп. Кто знает, о чем он думал? О себе? О том времени, когда волосы его были такие же темные, как волосы этого мертвого юноши? О том, как начиналась его собственная битва? Долгая-долгая битва, которую он так любил, битва, которую уже кончил этот молодой человек, кончил, почти не успев начать. О своей внучке, о ее разбитых надеждах, о той другой женщине, о том, как все это нелепо и тяжело, о насмешке, неуловимой, горькой насмешке, которая была в таком конце. Справедливости. Людям нечего ждать справедливости. Люди бродят во тьме. Или, может быть, он, размышляя по-философски, лучше кончить, лучше уйти, как ушел этот юноша. Кто-то тронул его за рукав. Слезы навернулись на глаза старого Джолиона, увлажнили ресницы. «Что ж, — сказал он, — мне здесь нечего делать. Я лучше пойду. Приходи, как только сможешь, Джо». Настал черед молодого Джолиона подойти к мертвецу. И ему казалось, что все форсайты повержены ниц и лежат бездыханные около этого тела. Удар грянул слишком неожиданно. Силы, таящиеся в каждой трагедии, непреодолимые силы, которые со всех сторон пробиваются сквозь любую преграду к своей безжалостной цели, столкнулись, повергнув ниц всех, кто стоял рядом. Во всяком случае, так казалось молодому Джолиону. Такими он видел форсайтов возле тела Босини. Он попросил инспектора рассказать, как все это произошло, и тот, словно обрадовавшись, снова сообщил все подробности, которые были известны. «Все-таки это не так просто, сэр, как кажется на первый взгляд», — сказал он. «Я не думаю, чтобы это было самоубийство или просто несчастный случай. Должно быть, он пережил какое-то потрясение и ничего не замечал вокруг себя. Вы не можете объяснить нам вот это?» Инспектор достал из кармана и положил на стол небольшой сверток. Аккуратно развязав его, он вынул дамский носовой платок, сколотый золотой венецианской булавкой, с пустой оправой от драгоценного камня. Молодой Джолион услышал запах сухих фиалок. «Нашли у него в боковом кармане, — сказал инспектор. — Метка вырезана». Молодой Джолион с трудом ответил: «К сожалению, ничем не могу вам помочь». И сейчас же перед ним встало лицо, которую он видел озарившимся трепетной радостью при виде Босини. Он думал о ней больше, чем о дочери, больше, чем о ком-нибудь другом. Думал о ее темных, мягких глазах, нежном, покорном лице, о том, что она ждет мертвого, ждет, может быть, и в эту минуту, тихо, терпеливо ждет озаренное солнце. Оставив Джемса и старого Джолиона в мертвецкой, Сомс пошел бесцельно бродить по улицам. Трагическая гибель Босини совершенно изменила положение вещей. У Сомса уже не было того чувства, что малейшее промедление может оказаться роковым, и вряд ли теперь до конца дознания он рискнул бы рассказать кому-нибудь о бегстве жены. Теперь, когда его дальнейшие шаги остановила смерть Босини, загадочная смерть, думать о которой все равно, что прижигать сердце раскаленным железом, все равно, что снимать с него громадную тяжесть, теперь Сомс не знал, куда девать себя. И он бродил по улицам, всматриваясь в каждого встречного, терзаясь нескончаемой мукой. И, блуждая по городу, он думал о том, кто уже кончил свои блуждания, кончил свое странствование и уже никогда больше не будет бродить около его дома. Еще днем он увидел сообщение, что труп опознан, и купил газету посмотреть, что пишут. Заткнуть бы им рты. Сомс пошел в Сити и долго совещался наедине с Болтером. Возвращаясь в 17:00 домой, он встретил около Джобсона Джорджа Форсайта, который протянул ему вечернюю газету со словами: «Читал про беднягу-пирата?» Сомс бесстрастно ответил: «Да». «Пишут о самоубийстве», — сказал Джордж. «Но этот номер не пройдет». Сомс покачал головой. «Несчастный случай», — пробормотал он. Смяв в кулаке газету, Джордж сунул ее в карман. Он не мог удержаться от последнего щелчка. «Ну как, дома? Рай земной? Маленьких сомсиков еще не предвидится?» С лицом белым, как ступеньки лестницы у Джобсона, ощерив зубы, словно собираясь зарычать, Сомс рванулся вперед и исчез. Первое, что он увидел дома, был отделанный золотом зонтик жены, лежавший на сундучке. Сбросив меховое пальто, Сомс кинулся в гостиную. Шторы были уже спущены, в камине пылали кедровые поленья, и он увидел Ирен на ее обычном месте в уголке дивана. Он тихо притворил дверь и подошел к ней. Она не шелохнулась и как будто не заметила его. «Ты вернулась?» — сказал Сомс. «Почему же ты сидишь в темноте?» Тут он разглядел ее лицо, такое бледное и застывшее, словно кровь остановилась у нее в жилах. Глаза большие, испуганные, как глаза совы, казались огромными. В серой меховой шубке, забившись в угол дивана, она напоминала чем-то сову, комком серых перьев, прижавшуюся к прутьям клетки. Ее тело, словно надломленное, потеряло свою гибкость и стройность, как будто исчезло то, ради чего стоило быть прекрасной, гибкой, стройной. «Так ты вернулась?» — повторил Сомс. Ирен не взглянула на него, не сказала ни слова. Блики огня играли на ее неподвижной фигуре. Вдруг она встрепенулась, но Сомс не дал ей встать. Только в эту минуту он понял все. Она вернулась, как возвращаются к себе в логовище, смертельно раненое животное, не понимая, что делает, не зная, куда деваться. Однако взгляда на ее закутанную в серый мех фигуру было достаточно Сомсу. В эту минуту он понял, что Боссини был ее любовником. Понял, что она уже знает о его смерти. Может быть, так же, как и он, купил газету и прочла ее где-нибудь на углу, где гулял ветер. Она вернулась по своей собственной воле в ту клетку, из которой ей так хотелось вырваться. И, осознав страшный смысл этого поступка, Сомс еле удержался, чтобы не крикнуть: «Уйди из моего дома! Спрячь от меня это ненавистное тело, которое я так люблю! Спрячь от меня это жалкое бледное лицо! Жесткое, нежное лицо, не то я ударю тебя! Уйди отсюда! Никогда больше не показывайся мне на глаза!» И ему почудилось, что в ответ на эти невыговоренные слова она поднимается и идет, как будто пытаясь пробудиться от страшного сна. Поднимается и идет во мрак и холод, даже не вспомнив его, даже не заметив его. Тогда он крикнул наперекор тем невыговоренным словам: «Нет! Нет! Не уходи!» И, отвернувшись, сел на свое обычное место по другую сторону камина. Так они сидели молча. И Сомс думал: зачем все это? Почему я должен так страдать? Что я сделал? Разве это моя вина? Он снова взглянул на нее, сжавшуюся в комок, словно подстреленная умирающая птица, которая ловит последние глотки воздуха, медленно поднимает мягкие невидящие глаза на того, кто убил ее, прощаясь со всем, что так прекрасно в этом мире, с солнцем, с воздухом, с другом. Так они сидели у огня по обе стороны камина и молчали. Запах кедровых поленьев, который Сомс так любил, спазмой сжал ему горло. И, выйдя в холл, он настежь распахнул двери, жадно вдохнул струю холодного воздуха, потом, не надевая ни шляпы, ни пальто, вышел в сквер. Голодная кошка терлась об ограду, медленно подбираясь к нему, и Сомс подумал: страдание, когда оно кончится, это страдание? Если бы только он мог внять внутреннему голосу: отпусти ее, она много страдала. Если бы только он мог сделать что-то, не рассуждая. Но он не мог забыть, не мог внять ни внутреннему голосу, ни внезапному проблеску мысли, ни желанию. Это слишком серьезно, слишком близко касается его. Он в клетке. И рыдание, потрясшее все его тело, вырвалось из груди Сомса. Потом все стихло, и только дома глядели на него из темноты. И в каждом доме хозяин и хозяйка, и скрытая повесть счастья или страдания.